Сережи Никифоров из Питера. Это особая зарубка в памяти, писала Чепчугова, Биск. Говорили, что он убит снайпером, когда вместе с товарищами пошел оборудовать наблюдательный пункт для корректировки огня батарей. Сережа. Так его все звали во всем арт-дивизионе, в котором было более 500 бойцов. И было за что. Он умудрился на фронт провести эстрадный оркестр из Владивостока. Они договорились не разлучаться, и все подались после неоднократных прошений на передовую. Сережа играл на всех инструментах. Его я знала лучше других. Сама участвовала в инсценировках, танцевала, пела. Мы давали концерты не только в бригаде, но и в соседних дивизиях. Так сказать, заполняли паузы между боями. У нас даже лошади танцевали, не поверите. Их нам прислали из московского цирка таскать орудия. И такое было. Сережу я знала лучше других. Это был удивительно мужественный, музыкальный, веселый, простой и скромный человек. Однажды мы возвращались после концерта. Все сидели в кузове Студебекера рядом, плотно прижавшись друг к другу, закрываясь от пронизывающего осеннего ветра. Его рука в кармане моей шинели держит и согревает мою руку. Вот таким он мне и запомнился на всю жизнь. И как хоронили его. Как раз была передышка, короткая. Собралась почти вся батарея. Могила в цветах. Собственный оркестр и ружейный салют. Все плакали в тот день. Даже мужчины не стеснялись своих слез. Дорогие следопыты, жаль, что вы не нашли его могилу и что он в списках не значится. Как же так? Мы были знакомы с ним всего несколько дней, писал после смерти Сергея его сестре Екатерине замкомандира по политчасти майор Кечин. Но на фронте это немало. За это короткое время мы привязались друг к другу, и о его домашних делах я знал приблизительно все. Он очень сокрушался о семье, оставшейся в блокаде, с которой потерял связь. Все, кто знал Сережу, очень тяжело переживали его потерю. Готовили мы похороны 3 дня и хоронили его в гробу. Возложили венки, поставили памятник со звездой на могиле. Когда состоялись похороны, все его друзья и товарищи плакали, не скрывая мужских слез. Даже не верилось, что нет среди нас Сергея. Здесь я омыл свое лицо чистыми солдатскими слезами. Простите за эти тяжелые воспоминания, за эти тяжелые подробности. Что же поделаешь? Такова логика нашей борьбы, что смерть следует рядом с победой. В 1981 году наш 7-й по счету лыжный поход закончился на перекрестке 2 просек в 1,5 километрах в севернее деревне Малая Рудня Могилевской области, там, где похоронили Сергея. Его друзья просили нас поклониться его праху. Могильного холмика мы не нашли. Молча постояли в тиши обступившего нас белорусского могучего леса. Высоких слов не говорили. Иногда они мешают. Каждый из нас 20, отправляясь в поход, хорошо познакомился с Сергеем, вглядываясь в фотографию на стенде, перечитывая воспоминания его друзей, письма командиров. Нет, не растворился, не потерялся след его жизни такой огромной событиями и фактами войне. Героического подвига он не совершил, а в памяти людей остался как пример нравственной чистоты комсомольца сороковых. На следующий год наш 8-й поход начнется от того места, где закончился 7-й. От того места, где растворился прах Сергея, и пойдет дальше на Минск и Гродно по боевому пути друзей его, которых от боя к бою становилось все меньше и меньше. В Славгородском райвоенкомате Могилевской области, проверяя списки погибших, мы не обнаружили упоминания о Сергее Никифорове. А по письмам друзей фамилии погибших на гранитных плитах обелисков, к сожалению, не выбиваются. Мы ушли на заре, словно тени косые. Под землей наши руки с корнями сплелись. И не слышим мы, дождь ли идет по России, или дымом сугробы в полях завелись. Сергей Орлов. Москвич, командир батареи, капитан Николай Андреевич Ионкин, лежит в могиле вместе со своим земляком Григорием Семеновичем Саватеевым. В боях за хутор Виляги Могилевской области за высоты вокруг него погибло более 3000 советских воинов. Месяц непрерывных атак и контратак. Что это такое? Это ад, о котором имеют представление только те, кто в нем побывал. Командир роты связи Гребенюк из Тихорецка рассказывал в своих воспоминаниях о тех боях. Немцы нас контратаковали танками и пехотой. С воздуха их поддерживала авиация, юнкерсы. Казалось, от снарядов и бомб тает снег, плавится земля и сталь, а люди живут. Там, где прорывался танк, вырастали 2-3 моряка с противотанковыми гранатами в руках, и танк замирал навсегда, объятый пламенем. В нашей роте не осталось в живых ни одного офицера и сержанта. Командир 1289-го морского полка, подполковник Ёлкин, приказал принять командование ротой мне. Первый приказ, который я передал роте, был стоять насмерть, ни шагу назад. В этот последний день немцы 6 раз бросались в контратаки, потеряли много убитыми и ранеными, но сдвинуть нас хотя бы на несколько сантиметров им так и не удалось.